Глава 21. Швеция. Озеро Венерн. 6650 от сотворения мира в звездном храме. Странно. Никогда не думал, что в Скандинавии может быть жарко. Но факт остается фактом, пара летних месяцев здесь вполне даже ничего. Температура воздуха в районе Средней Швеции примерно плюс 27-29 градусов по привычному для меня Цельсию. Это то, что надо, и после очередного кровавого боя, пользуясь тем, что ни за что не отвечаю в рамках разумного сам себе командир, я спустился на берег озера Венерн, скинул щит, шлем и кольчугу, разделся и вошел в воду. По распаренному телу немедленно ударил холодом, поскольку, несмотря на жару, вода толком так и не прогрелась. Если головой не думать, то можно запросто, подобно великому завоевателю Александру Македонскому, нырнуть, заболеть и помереть. Однако нырять я не собирался, мне бы только перышко почистить. Поэтому остановился на мелководье и стал умываться. Копоть, чужая кровь, пот и грязь – все это пластами смывалось с меня. Чистая прозрачная вода вокруг сразу замутилась, а вся накопившаяся за минувшие беспокойные дни усталость на время исчезла. «Эх-ха! Хорошо-то как!» Раскидывая руки, выдохнул я и обернулся к берегу, на котором разбивали временный полевой лагерь воины нашего войска – 4 десятка конных витязей Святовида, 300 пеших варягов и около 200 язычников Гутрама Тостерена. Все делалось без спешки и как-то буднично. Если бы не многочисленные раненые и несколько убитых, которые лежали в центре лагеря, да не поднимающиеся в чистое синее небо жирные смолистые клубы дыма дальше по берегу, то можно было бы решить, что это учебно-тренировочный выход отряда реконструкторов. Однако здесь не реконструкция, а реал со всеми своими мелкими будничными заботами. Раненые и павшие в бою воины – самые что ни на есть настоящие, а дым идет от догорающего замка Свенборг, который до недавнего времени являлся родовым жилищем одного из ревностных свейских христиан барона Бьорна Свенсона, а заодно опорной точкой цистерианцев в этом районе. Вчера наш отряд, часть большого войска, которое от озера Миларен начало свое победоносное наступление на юг Швеции, поступило к стенам его замка, и сотник Доброга предложил дворянину сдаться. Однако гордый Свенсон ответил отказом и за это поплатился. В ночь мы атаковали замок и взяли его приступом, а затем, после сбора трофеев, укладка которых забрала у нас половину ночи и половину дня, покинули его и подожгли. Уничтожать хороший укрепрайон было, конечно же, жаль. Больное место для обороны удобно, и труда в постройку деревянного замка было вложено немало. Но иначе никак. Дальше этого места, северо-восточного побережья озера Венерн, мы не пойдем. Неделю-другую здесь постоим, окрестности разорим и начнем марш на Сектуну. Охранять эти места некому, язычников здесь практически не осталось, а оставлять родовое жилище Свенсона в противнику, который его обязательно займет, нам неинтересно. Поэтому гори-гори ясно, чтобы не погасло. Я стал зябнуть и выбрался обратно на сушу. Здесь накинул на себя высохшую рубаху и присел на щит, который нагрелся на солнце. И, глядя на ровную водную гладь озера, над которой парили серые чайки, задумался о положении дел в Швеции и мысленно перефразировал фразу Шекспира. «Разброд вершится в шведском королевстве». Да, все правильно и верно, в разброд, ибо кругом, куда ни взгляни, все катится в пропасть, по крайней мере, на первый взгляд, и это легко объяснить. После смерти Сверкера Кольсона, который пал в бою с витязями Святовида на третьем этаже замка Вальборг, минуло почти 3 месяца, и Северное королевство стало стремительно рассыпаться на куски. Шведы и так-то жили совсем недружно и постоянно между собой делились на племена и цапались, а тут неожиданный удар венедов, гибель жестокого авторитарного правителя и понеслось. Началась ожидаемая борьба за корону, которая пока находится в распоряжении хитрого лагмана Тостерена, объявившего, что зимой в Сектуне он соберет большой тинг и символы королевской власти из его рук получит только настоящий язычник. И сразу же, куда и что делось? Больше половины свейских ярлов, ведущих свои корни от инглингов, вдруг стали родноверами, вспомнили про Одина, Тора и Хеймдаля и стали истреблять соседей-христиан. Южане-геты, в свою очередь, не растерялись и при поддержке цистерианцев, которых на всю Швецию не больше 7-8 десятков, провозгласили новым королем Юхана Сверкерсона, второго сына покойного Кольсона, и выступили против свеев. Ну а ярлы Готланда, которые ни за тех, ни за других, объявили, что они в вооруженном нейтралитете и станут бить всякого, кто на них полезет. В общем, в Швеции идет гражданская война, и, воспользовавшись этим обстоятельством, экспедиционный корпус Мстислава Вадебая разделился на несколько рейдовых групп и начал атаку на замки католиков. Помощь местных жителей немалого количества независимых ярлов имелась, карты земель тоже, а планы были расписаны еще на Руяне, поэтому каждый наш удар был в цель. Что ни день, так горел один из вражеских замков или церковь. Обозы с богатой добычей и пленные каждую неделю отправлялись в Сектуну, где их сортировали и грузили на варяжские ладьи. Свейские язычники мстили за своих погибших братьев и сестер и не щадили никого. Противостояние нарастало, кровь христиан и последователей родовых традиций орошала землицу, и все шло своим чередом. Ну а я, вольный ведун Вадим Соколов, на фоне всей этой кровавой вакханалии заводил знакомство с местными князьками и варяжскими командирами, повышал свое воинское мастерство, набивал мошну, нарабатывал авторитет и обрастал людьми, которым мог хотя бы немного доверять. Да-да, кому война, а кому мать родна. Ведь я не все время клинком махал, но и о будущем думал. Благо, дележка трофеев у варягов и витязей Святовиды производилась по справедливости, а война так играла с судьбами людей, что за время участия в боевых действиях ко мне прилипло ни много ни мало, а 5 человек. Кстати, о трофеях и моих людях. Пока есть немного времени, можно рассказать об этом немного подробнее, и я расскажу. Сначала о добыче. Каждый вражеский замок или поселок, который мы захватывали, подвергался полному разграблению. Лошади, скотина, предметы обихода и продовольственные запасы, как правило, забирали скандинавы, а все остальное, наиболее ценное, доставалось венедам. После этого варяги и витязи собирались в круг, все как у казаков. Специально выделенные выборщики, наиболее уважаемые опытные воины, по одному от каждой сотни, сортировали золото, серебро, дорогие ткани, ценное оружие, доспехи, благовония, драгоценности и прочие мелочи, затем делили все это на 3 части. Командир отряда, в нашем случае Доброга, тыкал пальцем в одну из них, и все, что было в этой груди, отходило храму Святовида. После этого 2 оставшиеся кучи добра раскидывались на доли и по жребию распределялись между воинами. 1 доля рядовому бойцу, 2 – десятнику или витязю-храмовнику, который автоматом приравнивался к младшему командному составу, и 2 – на каждого погибшего в бою воина, 5 – полусотнику и десятнику витязей. 10 сотнику, ну и по 20 долей владельцам кораблей, кстати сказать, они же полусотники и сотники. Плюс к этому шла специальная раздача долей по итогам боя, своего рода бонус за геройство и результативность. Так что после всех боестолкновений, в которых я принимал участие, после 3 награждений дополнительными долями за Вальборг, Кирстенстек и Брэкхамн, у меня без учета драгоценного металла накопилось немало дорогостоящих вещей и одежды. Во сколько все это оценивалось, точно я пока сам не знал, но примерные прикидки говорили о том, что 30 новгородских кун у меня есть точно, это не считая 2 долей за Свенберг. Если принять во внимание, что в Арконе на хранении у купца Редима Менка находился еще 25 моих кун, вознаграждение от Викамира за бумагу, то я богатый человек. Правда, не настолько богатый, чтобы построить свою собственную ладью, пусть даже небольшую, но в атагу лихих парней собрать и вооружить смогу. Далее перехожу к людям, и первый человек, про которого нельзя не упомянуть, это девушка Нерейт из замка Валибург. Красавица с неопределенным статусом, про которую я могу сказать, что она мне очень сильно нравится. Настолько, что можно даже говорить про влюбленность. При этом, как и всякий нормальный мужчина, я хотел бы затащить ее в постели, чем скорее, тем лучше. Но война есть война, а торопиться в таком деле, как серьезные отношения с противоположным полом, не стоит, и я отправил ее в Сектуну, где она пока числится моей одерноватой холопкой. Сбежать Нерейт не пытается. Да и некуда ей бежать от того, кто спас северную красавицу от продажи на арабском рынке и пообещал даровать свободу. Так что подруга ждет меня и надеется на то, что для нее все сложится хорошо. Я, впрочем, тоже имею надежду, что ее симпатия ко мне, которую при общении почувствовал в душе Нерейт, не просто нечто мимолетное, а раз так, то мы поладим и обойдемся без насилия. Ведь мы же люди, а не животные, в конце концов. Поэтому при любом раскладе все хотим любви, ласки, уюта и тепла. А вот что будет потом, надо будет посмотреть и с решением не торопиться. Возможно, женюсь, а если пойму, что мы с Нерейт не сходимся характерами, то разбежимся, как в море кораблики, да и все. Второй и третий кандидат в ближние люди Вадима Сокола попали в поле моего зрения после захвата замка Кирстенстек, оказавшегося под ударом сразу после падения Валиборга. Тогда наш отряд под прикрытием стрелков по штурмовым лестницам проник за стены замка и перебил всех, кто посмел оказать сопротивление. Моя скромная персона шла в 3-м десятке витязей, но, несмотря на опоздание, я все же сразил одного шибко здорового шведа в тяжелом рыцарском доспехе. И, прохаживаясь по замку, уже прикидывал, чтобы такой попросить у Доброги в дополнительную долю. Ходил-бродил, и тут из подвала голоса наши славянские. Выбил дверь, а там несколько новгородцев, расшиву которых в море перехватили верные подручники покойника Кольсона. Товары новгородские, разумеется, давным-давно были разграблены и разошлись, а сами мореходы пару месяцев находились в плену. И когда после радостных воплей и расспросов встал вопрос о том, что с ними делать дальше, то выяснилась вот какая штука. Венедам они не нужны, поскольку здоровье новгородским путешественникам подорвали, и воевать они не могли, да и не желали. Заплатить за транспортировку до родных берегов им было нечем. А значит, единственным приемлемым для бывших пленных вариантов оставалось с обозом добраться в Сигтуну и ждать попутного корабля на родину. Вроде бы все просто и ясно. Тем более, что при прежних королях у новгородских купцов в Сигтуне даже торговое подворье имелось, а сейчас при старом городском правителе торговля опять пойдет. Однако два человека возвращаться домой не желали. Один бывший приказчик и начинающий мелкий купец Ставр Блажко, который за разграбленный шведами товар был должен денег. Но поскольку в долговую тюрьму ему не хотелось, то он всерьез думал над тем, как бы ему остаться в Швеции или перебраться к венедам. Другой невозвращенец – старый вояка Славута Мох. В прошлом ротник господина Великого Новгорода, коему в морском бою клинками сполосовали левую ногу, и она стала усыхать. Однако он не сдавался, в отчаянии не впадал и крепко надеялся на то, что в Арконском храме Святовида ему смогут помочь. Такие вот люди, которые никому были не нужны, и подумав, что пора бы собирать вокруг себя какую-то группу людей, после разговора с Доброгой я предложил обоим новгородцам поступить ко мне на службу. Денежный вопрос при этом как таковой пока всерьез не обсуждался, и это отложили до Арконы, куда я обещал доставить Блажко и Мха. И после того, как мое предложение было принято, а воинский коллектив подтвердил нашу сделку, слуги Вадима Сокола отправились в Сигтуну, где они находятся по сей день и не просто так бока вылеживают, а занимаются тем, что нужно их нанимателю. Охраняют мое добро, присматривают за Нерейд и изучают город, в котором со временем я намеревался неплохо расторговаться или закрепиться как потенциальный разработчик природных ресурсов Норландского плоскогорья. Четвертый человек прибился полтора месяца назад в поселке Брэкхамн, который наш отряд взял сходу. Бились мы с местными жителями, которые не сдавались жестко, и последняя схватка шла в сельской церквушке. В итоге из поселковых живых мало кто остался, да и те старики или совсем дети. Но парочка интересных персонажей уцелела. В частности, священник-цистерианец и при нем пара молодых отроков на обучении. И что с ними было дальше, совершенно понятно. Монаха пытали, затем вместе с учениками казнили. Дело рядовое. Но перед смертью один из учеников сдал потайной подвал рядом с церквушкой, где настоятель спрятал серебряные подсвечники, книги и немножко денег. Кинулись туда, а там уже пусто, ибо нас опередили. Что примечательно, если бы тайник обнаружили варяги, то дело спустили бы на тормозах. Однако витязи Святовиды люди необычные и упрямые, на что нацелились все равно возьмут. Поэтому они кинулись по следу потрошителя чужих схронов, и вскоре ловкий человечек, оказавшийся рыжеволосым 13-летним парнишкой-рабом, коего освободили воины Тостерена, был пойман. После этого паренька собирались выпороть и вновь низвести до состояния раба, ибо негоже в одиночку и втихаря хабар прихватывать. Однако чем-то мне этот дикий мальчишка, практически звереныш с минимальным словарным запасом, приглянулся. Наверное, глазами, в которых светился недюжинный ум и его внутренней уверенностью в том, что он все равно сбежит. И, посмотрев на исполосованную плетьми спину паренька, затем на выжженное в районе левой лопатки клеймо в виде католического креста в окружении двух лавровых венков, я взял его под свое крыло. Ну, а поскольку убивать Торарина, как звали мальчишку-раба, никто не собирался, то мне его отдали без всяких проблем. Дальше, через штатного переводчика, я объяснил ему ситуацию, и он, как оруженосец, остался при мне. Толку с Тарарина, правда, пока немного, поскольку он ничего не умеет, а неприятности из-за него возникали периодически. Но я думаю, что это пока. Пройдет время, и мальчишка, который не помнит ни маму, ни папу, ни родовой фамилии, и половину своей не очень долгой жизни просидел на цепи возле церкви, оклемается, затем перестанет воровать еду и прятать ее под спальное место, и не будет вздрагивать по ночам от каждого шороха. Конечно, над этим придется поработать и многому его обучить. Однако, если Тарарина правильно воспитать, а я считаю, что это мне по плечу, то через 3-4 годика из него может получиться хороший помощник в делах, который будет в состоянии присматривать за какими-то мелкими делами. Впрочем, сие только планы, и я перехожу к пятому человеку в моей компании. Это Винет. Среднего роста крепкий 45-летний мужчина с совершенно седыми волосами, неоднократно сломанным носом, кучей рваных застарелых шрамов по всему телу и отрезанным языком. Когда-то он был воином, если судить по его поступкам и ухваткам, очень даже неплохим, а происходил из племени вагров, остатки которого в настоящий момент входят в союз бодричей. Откликался Вагр на кличку Немой или на имя Ястреб, но общаться с кем-либо не желал, и после того, как его, прикованного к большому жернову, нашли в одной из деревень на нашем пути, а затем освободили, он объяснялся только с троими. С командиром Соболя Авсинем Бередраговичем, который с огромным трудом опознал его как воина из экипажа, пропавшей 20 лет назад ладьи «Пересвет». С Доброгой, который хотел отправить ее в Сектуну. Да со мной, когда, получив приказ сотника Витязей покинуть лагерь, он поймал мой взгляд, а затем на ходу выхватил из кучи трофейного оружия короткий меч, приблизился ко мне, поцеловал клинок, опустился на колени и протянул его на вытянутых руках вперед. Что это значило, я понимал. Просьба взять его на службу, и, решив, что Ястреб ничем не хуже неудачливого купца Блажко, у вечного воина Мха и звереныша Тарарина, я принял меч, затем вернул его обратно. И хотя я не до конца понимал, почему Немой из всех людей вокруг выбрал именно меня, видовские таланты шепнули, что это не важно. Главное, что рядом со мной появился достойный боец. Битый жизнью и покалеченный врагами, что есть, то есть, но не потерявший веру в себя, желающий биться с врагами своего народа и служить тому, кому он поклялся в верности. Короче говоря, вот такая вот у меня собирается ватага. Слабая и несколько непутевая, но это ничего. Других людей рядом с собой я пока все равно не вижу. Так что, подобно всем серьезным историческим личностям на первых порах, мне придется работать с теми, кто есть под рукой. И поскольку, как я уже неоднократно говорил, впереди у меня целая жизнь, успеть можно многое. Вон, с момента моего появления в 12 веке от Рождества Христова прошло немногим более года, а столько всего сделано, что история, которую я знал, с каждым днем все больше превращается в полный бред. Даты смещаются, лидеры исчезают, и на их месте возникают новые. Народы идут по другим путям развития, а технологический процесс может ускориться. Так что в космос вполне реально полететь не в 20 веке, а в 18 или, на крайний случай, 19. Однако для этого необходимо выстоять и выдержать натиск крестоносцев, которые, как показал мой личный опыт, тоже не лыком шиты. Одна только молитва цистерианцев в замке Валиборг чего стоит. Да-с, это в моем родном времени религиозные речитативы и мантры ничего не стоят. А тут, нать вам, пожалуйста, очень даже серьезная вещь, которая способна преобразовать силу верующих в нечто реальное и с применением на практике. И если монахи среднего звена, вроде Альбрехта Зюгау, которому клинок Змеулана заткнул глотку, настолько сильны, что способны парализовать витязей храмовников, то каков же сам Бернард Клервозский и его сотоварищи, вроде Томаса Хардинга? Наверняка они специалисты не слабее Векамира, Лучеврата или Агнияра. И, коли верна информация, что главы цистерианцев и других орденов стараются как можно реже покидать свои монастыри и твердыни, то достать их будет весьма проблематично. Поэтому правы волхвы, что не посылают своих витязей на убой. Иначе необходимо действовать, иначе. Но как, лично я до сих пор не сообразил. И единственное, на что меня хватает, это на активную оборону и создание в районе Венецкого моря мощного государственного противовеса всем темным экстрасенсам мира. Вот только как ты ни крутись и какой героизм не проявляй, но против всей Европы, а возможно, что и Киевской Руси, все одно не выстоит. Как водичка, Вадим. Рядом со мной, кивнув на озеро, остановился сотник Доброга, и мысли о будущем сразу же отошли на второй план. «Холодный», — ответил я. «Это хорошо», — начиная скидывать одежду, произнес Витязь и добавил. От Мстислава гонец с письмом прискакал. «И что наш командующий пишет?» — заинтересовался я. «А тебе беспокоиться?» — Доброга ухмыльнулся. «Но это ведь не главное?» «Нет, Выдыбай приказывает начать немедленный отход в Сектуну. Почему так рано? Мы ведь собирались задержаться. Его Векамир подгоняет. Возможно, потребуются наши клинки». «Где?» «В землях поморян. Лучеврат, Сивер и отряды соседних племен вышибли гриффинов с венецких земель. Они паскуды к ляхам побежали. Так что по осени, скорее всего, начнется вторжение». Но ведь князю Владиславу II не до войны. У него с младшими братьями Болеславом, Мешкой и Генрихом грызня идет. Чего не знаю, Вадим, того не знаю. Видать, замирились ляхи, а иначе бы Векамир нас не трогал. Понятно. Кстати, сотник сменил тему разговора. Твой Немой сегодня ночью одного шведского воина на куски изрубил. Я самолично это видел. Значит, не такой уж он слабак, как мне вначале показалось. Ошибался я в нем, признаю. «Это да, Ястреб воин хороший. Ему бы еще восстановиться после рабства немного, да с мечом поработать. Но нет, он сразу в бой. И вот еще что. Если хочешь сказать ему о том, что зря про него плохое думал, то сам подойди и скажи». «Уже с ним переговорил. Он послушал, я прощения попросил. Мне не зазорно». Эти слова сотник произнес уже в движении. Разогнавшись, Доброга метнулся в воду и сильными мощными грибками поплыл вдоль берега, а я, проводив его взглядом, встал и направился в лагерь. И пока шел, естественно, мыслями снова вернулся к ходу исторических событий. Млять, Что такое не везет и как с этим бороться? Только в паре мест прорехи на будущее залатали, данов и свионов из грядущей большой войны вывели, а поморян на сторону Руяна перетянули, и тут незапланированное наступление поляков. Почему? Ведь в моей реальности Владислав II проиграл своим родичам и через несколько лет, если я не ошибаюсь, должен был убежать в Чехию, оттуда в Австрию. Но нет, как выясняется, есть вероятность того, что он объединит свою армию с дружинами светлейших князей и пойдет в Померанию восстанавливать гриффинов на троне и возрождать торжество католической церкви. С чего бы это вдруг такие несовпадения? С чего, с чего? Да с того, что наш противник, судя по всему, тоже не дремлет. Мы сделали ход, а цистерианцы и другие христианские ордена ответили. Черти бы побрали этих темных. Сидели бы себе тихо и спокойно в Риме и Константинополе, бились бы за гроб Господень и святой град Иерусалим. Так нет же, надо им волхвов добить, ой как надо, и они стараются за всех своих сил, которых за ним весьма немало. Ну и ладно, мы еще поборемся, и ляхов, братьев славян, если надо, в землю утрамбуем, и остальных защитников Папы Римского и Константинопольского патриарха за ними следом отправим. Да уж, подумал я, приближаясь к растянутому тарарину на колях пологу и посматривая на пленных из Свенберга, которые немного в стороне от нашего лагеря стояли на коленях, истово молились и ждали смерти от рук свейских язычников, может быть, своих братьев по крови. Знал бы великий пророк иудейский Христос, как извратят его учение, наверное, дал бы обет молчания и сидел бы на попе ровно в родной деревне до самой смерти. Впрочем, темным все равно, чьим именем прикрываться. Не Христос с Яхвой, так где они с Бахусом или Кертунос с Ипоной. Главное, это порыв верующих. Надежда на то, что добрый дядя на небесах решит все за него. Рабский отклик в человеческих сердцах – это жизненная сила, которую отдают по-настоящему религиозные люди своим пастухам. Ну а все остальное – дело техники, поскольку идеология подстраивается и трансформируется уже по ходу движения. И вот против этих зомби мне приходится драться, и я буду делать это впредь, ибо если мы сдадим Руян, то все, привет. Начнется уничтожение народной памяти и родовой памяти, а дальше больше войны и крестовые походы на Русь, а я маму родину люблю и уважаю не меньше, чем культуру венедов, и поэтому отступать мне некуда.